Она не думала, что у нее сегодня будут гости, и потому ужасно конфузилась, когда стала приглашать к чаю. Вспомнила, что нет вовсе сахара и нет молока. Но гости не обращали внимания на угощение. Сразу, как уселись за стол, повели свой мужской разговор. «Братцы мои», — гудел густым басом Лавутин, — «с образования нам начинать надо, грамоту постигать, по пальцам считать, каракульками ведомости за получку расписываться, так на всю жизнь рабами останемся. Вот и будут нас гнуть. Ребятишек, ребятишек особо жаль. И с ними будет, как с нами, чуть подрастут и толкай скорее на работу». «Это верно», — вздохнул Кузьма Прокофьевич. «Нужда гонит, никак от нее не уйдешь. Вон Ефимка у меня две зимы в школе проучился, а на эту к сапожнику отдам. Все-таки какое ни есть ремесло будет знать. А жизнь понимать не будет», — ставил Петр. «Где ж ее и поймешь?» Подперев палую щеку рукой, глянул на Петра Кузьма Прокопьевич. «Тут живи, как удастся, как сложится. Выбирай, где полегче, ежели есть из чего выбирать. А не из чего выбирать, пропадай», — сказал Петр. И, не откусив, положил взятый было кусок пирога обратно на тарелку. «Бороться за жизнь ты не хочешь?» «Бороться? С кем бороться?» Даже развел руками Кузьма Прокопьевич. «С тобой, что ли, за ремешки или через палку?» «Учиться нам, братцы, учиться обязательно!» Отхлебнув из чашки, сказал Лавутин и потряс головой. «Без этого толку не жди. Вон у Кузьмы Прокопьевича Ефимка после второй зимы в ученики к сапожнику пойдет. А у меня и после первой. Да не в сапожнике, а тяжести на плечах носить. В ученье все дело, с этого начинать». «Ну, а ты, Ваня, как думаешь?» — спросил его Петр, внимательно оглядывая своими широко расставленными глазами. «Конечно, учиться нам надо», — сказал Мезенцев. «Но все-таки главное — плотнее друг к другу держаться. Будем врозь, и учение нам не поможет. Поодиночке каждый ничего не добьешься. А когда все вместе, сила, и забастовать можно, так как бастуют уже в России». Груня сидела в сторонке и слушала. Бывало, приходили и раньше к ним гости, и сами к людям ходили они, а только таких речей не вели. Груня понимала, запрещенные это речи. Но сегодня Груне почему-то не было страшно. «Верно говорят, если будут рабочие все вместе, кого им бояться?» «Ты правильно говоришь, Ваня», — заметил Петр. «Только ежели думать про забастовки одни, мало. Надо и дальше заглядывать». «А куда дальше?» — настороженно спросил Кузьма Прокопьевич. «Куда?» «Свободы, равноправия добиваться», — отрубил Петр. Кузьма Прокопьевич потеребил свою бороду. «Я вот третьего дня был у кума моего, Чекмарева Филиппа Петровича. Еще собрались рабочие. Приезжий там господин, фамилия так из памяти вон, Воткин, что ли, подробно рассказывал. Получается очень точно у него, что перво-наперво не насчет свободы, а насчет заработков хороших думать нам надо. Со свободы одной сыт не будешь». «Это потому так получается», — густо захохотал Лавутин, «что рассказывал никто другой, а господин». Он подчеркнул последнее слово. «А чего? Ты его не шпыняй», — обиделся Кузьма Прокопьевич. «Он умно говорил. Разберись насчет свободы и равноправия. С государем и с министрами за одним столом посидеть тебе, что ли, хочется». «Да по мне, так и ни государя, ни министров не надо, и сидеть нам с ними вместе за столом делать нечего. Ишь, куда метнул? А власти-то должны быть. Власть тогда будет наша, рабочая». «А, вошел в азарт Кузьма Прокопьевич. «Ну, а какая это?